Глава 6. Подписывать ничего не пришлось. Пристроив зад на угол заваленного бумагами стола, делаю перевод на карту тещи майора. «За племянницей следите лучше», — бормочет он, заглядывая в мой телефон. «Компания у нее, прямо скажем, говно». «Разберусь. Воспитательную беседу и под домашний арест», — продолжает нравоучение. «Разберусь». Отталкиваюсь от стола и выхожу из кабинета. Маришка, сидя на пластиковом стуле в самом углу, смотрит на меня огромными глазищами. Впившись взглядом в ее лицо, ищу признаки алкогольного или наркотического опьянения, а потом мои глаза спускаются к ее губам. «Блядь, угораздило же!» «Пошли», — говорю ей, и, развернувшись, иду на выход. Слышу позади тихое «пока» и быстрые частые шаги. Проходим через КПП, минуем двор и выходим за кованный забор. «В машину сама сесть сможешь?» Вижу, что не пьяна, но если она думает, что легко отделалась, то сильно ошибается. «Я только один слабоалкогольный коктейль выпила», — шепчет, потупив виноватые глазки. «Ага, охотно верю». «Правда?» «Садись!» Рявкую, распахивая для нее дверь. Обиженно поджав губежки, ныряет внутрь. Хлопаю дверью перед ее носом и, вынув из кармана пачку сигарет, вынимаю одну и прикуриваю. Надо было позвонить Герману и трахать Ольгу дальше. «Ай, пиздец, нахуя мне это надо?» Втянув никотин, я рошу волосы на затылке и, выпустив струю дыма, сажусь в машину. Салон уже успел пропахнуть девчонкой. «Они мой телефон забрали», — мямлит еле слышно. «Да, блядь!» — ударяю по рулю. «Какой он?» «Айфон в золотистом чехле с фотографией Мияги». «Кого?» «Мияги. Певца». Приходится вернуться в отделение за айфоном с изображением какого-то чувака на чехле. «Он?» — спрашиваю, бросая его на ее колени. «Он. Спасибо, Арсений Рустамович». Цепившись в него двумя руками, прижимает к груди и отворачивается к окну. «И нравится тебе такой образ жизни?» — спрашиваю, рассчитывая услышать честный ответ. «Какой?» «Мне напомнит тебе обстоятельства наших встреч, Марина?» «Это недоразумение», — лепечет тихо. «Я впервые в том доме, я не знала, чем они там занимаются». «Не ожидал от тебя». «Вы только моим не рассказывайте, пожалуйста». Поворачивает ко мне голову и смотрит полным мольбы взглядом. Ведьма маленькая. Не могу подолгу смотреть в ее лицо. Извращенцем себя чувствовать начинаю. Младшая Греховцева совершенно неожиданно выросла и превратилась в телочку, которую я увидел в випке клуба. До момента, как она назвала свое имя, у меня стоял на нее колом. Как я мог не узнать ее? Сука, как у меня мог на нее встать? Отцу следует знать, что от тебя можно ожидать. «Нет, пожалуйста! Я клянусь, я больше не пойду в сомнительные места!» Хрень полная, не верю ни единому слову. Если честно, в ахере от ее фокусов. В голове не укладывается, что это та самая Маришка, дочка Геры. Нежный аленький цветочек. «А куда мы едем?» — вдруг пугается она. «Я в другом районе живу». «Анализы сдадим, и домой поедешь». «Какие еще анализы? На наркотики? Вы что, вы думаете, я наркоманка?» «Пробы покажут, наркоманка или нет». Проговариваю ровно, чем пугаю ее еще больше. «Я не буду ничего сдавать», — взвизгивает девчонка. «Остановите машину!» «Не хочешь сдавать, я увезу тебя обратно в отделение, сдашь там. И позвоню отцу, пусть он с тобой возится». «Я ничего не употребляла, я не такая!» «Все вы не такие». «Арсений Рустамович, вы что, правда думаете?» — делает оскорбительное лицо. «Вы же меня с детства знаете!» «Вот сейчас и проверим, насколько хорошо я тебя знаю». Демонстративно фыркнув, Маришка надувает губы, как ребенок, и отворачивается к окну. Хватает ее ровно на 2 минуты. «Если я сдам пробы, вы обещаете, что не расскажете отцу?» «Если они будут чистыми, то не расскажу». «Спасибо». «Но если я узнаю, что ты снова с ними общаешься...» «Не узнаете!» — восклицает, сложив ладони в молитвенном жесте. «То есть Я больше ни за что не буду с ними общаться. Сдаем пробы, естественно, в частном порядке. Маришка идет с медсестрой в туалет и возвращается оттуда с пунцовыми от стыда щеками. Подходит и молча садится на соседний стул. Я, откинувшись на спинку, складываю руки на груди и закрываю глаза. Вырубает на ходу. Думал качественно потрахаться и, наконец, досыта выспаться. Выспался, блядь. Глубоко вдохнув, наполняю легкие запахом дезинфектора с нотками свежих сладких сливок. Ими пропах весь салон моей машины. Морщу нос, закидываю ногу на ногу. «А если в коктейле что-то было?» — проникает в ухо нежный девичий голосок. Раздражает пиздец как. И запах, и голос, и эти чертовы губы. «Значит, твой отец их всех засудит. Боже, это будет скандал. Раньше думать надо было». Наркотических средств в моче Маришки не выявили. Шумно выдохнув, она хватается руками за лицо, в глазах блестят слезы облегчения. «Вы теперь точно не расскажете папе?» — торопливо шагает за мной к машине. «Нет». «Правда? Спасибо, спасибо, спасибо!» Жму кнопку на брелоке и жду, когда девчонка прыгнет на переднее сиденье. Пока обхожу машину, ловлю на себе ее восторженный взгляд и неожиданно чувствую свербение за грудиной. Она и раньше так на меня смотрела, но теперь мне ее обожание нахрен не упало. Слишком быстро выросло. «Этот Вова...» Начинает трансляцию, едва мой зад оказывается в водительском кресле. «Это парень моей подруги. Они совсем недавно встречаются. Он старше нас на год, и у него своя компания». «Она что, не в курсе о пристрастиях своего парня?» «Видимо, нет», — пожимает плечами. «Она бы не стала встречаться с таким». «Держусь подальше от этой компании». «Конечно, и... Арсений Рустамович, вы, наверное, взятку дали?» Понижает тон. «Сколько я вам должна?» Повернувшись к ней, слегка задираю бровь. Это первая женщина в жизни, которая предлагает мне компенсировать мои затраты на нее. Со стипендии отдавать собралась? Осторожно со словами, малыш. Не все их можно произносить вслух. «Простите», — лепечет, заливаясь густым румянцем. Резко отвернувшись, впиваюсь пальцами в руль. «Сука». Слово «малыш» кардинально поменяло свой смысл. «Осторожно со словами, Арс».